Глава 21. Осень продлилась меньше 24 часов. На следующий день к полудню снова воцарилась жара. Хлопок был сухой, земля закаменевшая, и все мечты о прохладе и опавших листьях были забыты. Мы опять начали с края поля возле реки. Пошел второй сбор. Третий сбор мог начаться позже, уже осенью. Его называли «Рождественский сбор». Тогда будем убирать самые последние остатки хлопка. К тому времени наемные рабочие с гор и мексиканцы уже уедут. Большую часть дня я держался поближе к Телли и трудился изо всех сил, чтобы не отставать от нее. Она почему-то держалась отчужденно, и мне отчаянно хотелось выяснить, почему. Спруилы были все напряженные, никакого пения или смеха не доносилось с их стороны поля, да и словами они редко обменивались. Хэнк вышел на работу в середине утра и стал неторопливо собирать хлопок. Остальные спруилы, кажется, избегали его. Ближе к вечеру я с трудом дотащился до прицепа, в последний раз на сегодня, как я надеялся. До окончания работы оставался еще час, и я стал высматривать маму. Вместо нее я увидел Хэнка. Он вместе с Бой и Дейлом стоял по ту сторону прицепа и ждал, чтобы папа или отец взвесили собранный ими хлопок. Я нырнул между стеблей, чтобы они меня не заметили, и стал дожидаться кого-нибудь из своих. Хэнк говорил, как всегда, громко. «Надоело мне этот хлопок собирать», — сказал он, — «устал до чертиков. Я тут думал о какой-нибудь другой работе и придумал, как добывать деньги. Много денег. Я поеду следом за этой компанией аттракционов, буду ездить за ними из города в город и вроде как прятаться, пока старина Самсон и его баба собирают с простаков баксы. Буду ждать, пока не наберется побольше. Буду смотреть, как он выкидывает с ринга этих хилых уродов, а когда он устанет, выпрыгну вдруг и поставлю полсотни баксов, а потом заделаю ему козью морду и заберу все деньги. Если удастся такое устраивать хотя бы раз в неделю, это же 2000 баксов в месяц, 24 000 в год. Черт побери, я ж богатым стану». Голос его звучал очень недобро, но когда он закончил, Бой и Дейл рассмеялись. Даже я был готов признать, что все это звучало забавно. «А если Самсону это надоест?» — спросил Бо. «Шутишь, что ли? Он же величайший в мире борец, приехал прямо из Египта, никого не боится. Черт возьми, я у него и бабу могу увести. Она ж красивая, правда ведь?» «Тебе придется иногда и поддаваться ему», — сказал Бо, «иначе он с тобой не будет бороться». «А мне нравится идея насчет его бабы», — сказал Дейл. «Мне самому понравились ее ноги». «Остальное у нее тоже ничего», — сказал Хэнк. «Погодите, есть идея получше. Я выгоню его и сам стану Самсоном, новым Самсоном. Отращу волосы до задницы, покрашу в черный цвет, добуду себе шорты из леопардовой шкуры, буду говорить с акцентом, и все эти темные работяги будут думать, что я и впрямь из Египта, и Далила никуда от меня не денется». Смеялись они долго и громко, и их веселье оказалось заразным. Я тоже посмеивался про себя, представляя, как Хэнк бегает по рингу в леопардовых шортах и пытается убедить народ, что он приехал из Египта. Только он ведь наверняка будет увечить своих противников и распугает всех желающих. Тут к прицепу подошел папа и начал взвешивать хлопок. Потом появилась мама и сказала мне шепотом, что хочет уже идти домой. Я тоже хотел, и мы проделали весь этот длинный путь вместе, молча, оба довольные тем, что день уже почти закончился. Покраска дома возобновилась. Мы заметили это из огорода, а при более близком расстоянии обнаружили, что наш маляр, мы все еще считали, что это был трот, добрался уже до пятой доски снизу и нанес первый слой краски на кусок обшивки размером с небольшое окно. Мама чуть прикоснулась к краске пальцем, на его кончике остался маленький след. «Свежая», — сказала она, оглядываясь в сторону переднего двора. Трота, как обычно, видно не было. «Ты по-прежнему думаешь, что это он?» — спросил я. «Да, думаю, он. А где он краску взял?» «Телли ему покупает из тех денег, что получает за хлопок. Кто тебе сказал?» «Я спросила у миссис Фолли в скобяной лавке, и она мне сказала, что мальчик-инвалид с горы и его сестра купили у нее 2 кварты белой эмалевой краски для наружных работ и небольшую кисть. Она решила, что это очень странно, чтобы люди с гор покупали краску». «А сколько стоят 2 кварты краски? но не очень много. Ты расскажешь папе?» «Да». Мы быстро выбрались из огорода, набрав совсем немного овощей. Помидоры, огурцы, да 2 красных перца, попавшихся на глаза. Остальная команда сборщиков скоро должна была явиться с поля. Я с нетерпением ждал взрыва, который неминуемо грянет, как только папе узнает о том, что кто-то красит его дом. В течение нескольких минут, пока снаружи доносился краткий и тихий обмен репликами, я был вынужден сидеть в кухне и резать огурцы. Такая тактика позволяла избежать недоразумений в дальнейшем. Бабка слушала по радио сводку новостей. Мама занималась готовкой. Потом отец и папе пошли к восточной стене дома и осмотрели результаты работы трота. Потом они вернулись в кухню. Мы сели, прочли благодарственную молитву и приступили к еде, разговаривая только о погоде. Если папе и разозлился по поводу покраски дома, то не показывал этого. Может, просто слишком устал. На следующий день мама не пустила меня в поле. Да и сама явно старалась подольше задержаться дома. Она вымыла посуду после завтрака, кое-что постирала, и при этом мы все время следили за передним двором. Бабка уже ушла в поле, но мы с мамой все еще торчали дома, занимаясь всякими мелкими домашними делами, лишь бы не сидеть без дела. Трот так и не появился. Куда-то смылся с переднего двора. Зато появился Хэнк. Он вылез из палатки около 8. И долго гремел жестянками и банками, пока не нашел остатки утренних хлебцев. Сживал все, ничего не оставив, потом рыгнул и посмотрел в сторону нашего дома, словно собирался совершить на него налет в поисках еды. В конце концов он встал и побрел мимо силосной ямы в сторону прицепа с хлопком. Мы все ждали, поглядывая в окна, выходящие на передний двор. Трота по-прежнему видно не было. В конечном итоге мы бросили это занятие и пошли в поле. А когда мама 3 часа спустя вернулась, чтобы приготовить ленч, несколько досок под моим окном белели свежей краской. Трот медленно продвигался к задней части дома. Фронт работ ему ограничивали его малый рост и стремление действовать в полном одиночестве. При нынешних темпах он успеет покрасить только половину восточной стены. А там с Пруилом уже настанет время паковать вещи и возвращаться к себе в горы. После 3 дней мира и тяжкого труда пришла пора для нового конфликта. После завтрака Мигель перехватил папе у трактора, и они вместе направились к амбару, где уже ждали остальные мексиканцы. В утреннем полумраке я потащился следом достаточно близко, чтобы все слышать, но так, чтобы меня никто не заметил. В амбаре на чурбаке, низко опустив голову, сидел Луис. Вид у него был такой, как будто он заболел. Папе подошел ближе и внимательно его осмотрел. Луис выглядел так, словно его избили. Мигель на своем ломаном английском торопливо рассказал, что случилось. Оказывается, ночью кто-то вдруг принялся швырять в амбар комья сухой глины. Первый ком попал в стену сеновала, как только мексиканцы улеглись спать. Звук был как от выстрела, доски затряслись, казалось, весь амбар задрожал. Прошло несколько минут, и в стену угодил второй такой же снаряд. А потом еще один. Прошло 10 минут, и они уже было решили, что все кончилось. Но тут ударил еще один ком, на этот раз по жестяной крыше, прямо у них над головой. Они разозлились и перепугались. Спать было совершенно невозможно. Сквозь щели в стене они пытались разглядеть хоть что-то на хлопковом поле позади амбара. Тот, кто над ними измывался, явно сидел где-то там, спрятавшись среди стеблей хлопчатника, незаметный во тьме ночи, скрываясь, как последний трус. Луис медленно отворил дверь сеновала, чтобы лучше видеть, и тут ему прямо в лицо попал следующий снаряд. Это был камень, подобранный с дороги прямо напротив нашего дома. Тот, кто его швырнул, явно приберегал его как раз для такого вот случая, чтобы бросить прямо в кого-то из мексиканцев. От комьев глины только грохоту много, а вот камень был брошен явно с целью кого-нибудь искалечить. У Луиса был разбит и порезан нос, он распух и стал вдвое больше нормального. Папе крикнул отцу, чтобы тот привел бабку. А Мигель продолжал. Как только они перевязали Луиса и устроили его поудобнее, бомбардировка возобновилась. Каждые 10 минут, как только они в очередной раз укладывались спать, из темноты следовал новый залп. Они внимательно следили за полем сквозь щели, но не заметили никакого движения. Было слишком темно, чтобы хоть что-то разглядеть. В конце концов, метатель комьев устал развлекаться этими играми и перестал кидаться. Мексиканцы, по большей части, спали эту ночь урывками. Тут прибыла бабка и сразу же взялась за дело. Паппи отвалил прочь, ругаясь себе под нос. А я готов был разорваться пополам и никак не мог решить, чего мне больше хочется, то ли поглядеть, как бабка лечит Луиса, то ли послушать, как папе выражает свое неудовольствие. Я все же пошел следом за папе обратно к трактору, где он вывалил на отца такие слова, которые я совсем не понял. Потом он обрушился на все еще полусонных Спруилов, сидевших в прицепе. «Где Хэнк?» — рыкнул он на мистера Спруила. «Спит, наверное». «Он сегодня будет работать?» — слова папе звучали очень резко. «Спросите у него самого», — сказал мистер Спруил, поднимаясь на ноги, чтобы смотреть папе прямо в лицо. Папе сделал шаг вперед. Мексиканцы нынче ночью не могли заснуть, потому что кто-то кидался комьями глины в стену амбара. Знаете кто? Отец, пока сохранявший спокойствие, шагнул вперед и встал между ними. «Нет, не знаю. Вы кого-то конкретно обвиняете?» — спросил мистер Спруил. «Ну, не знаю», — буркнул папе. «Все остальные целыми днями работают до упаду и спят после этого мертвым сном, смертельно уставшие к вечеру. Все, кроме Хэнка. По-моему, только у него полно свободного времени. И еще на такой идиотский поступок только Хэнк способен». Мне не нравился этот открытый конфликт со Спруилами. Они тоже устали от Хэнка не меньше нас, но все же они были его близкие. Кроме того, это ведь были люди с гор. Стоит их разозлить, тут же уедут. А папе уже был готов сказать что-нибудь лишнее. «Ладно, я с ним поговорю», — сказал мистер Спруил уже несколько мягче, как будто и сам понимал, что Хэнк — самый вероятный виновник ночного переполоха. Рот у него приоткрылся на пару дюймов, когда он посмотрел на миссис Спруил. Семейство явно пребывало из-за Хэнка в некотором смятении. Я взглянул на Телли, но она смотрела в другую сторону, погрузившись в свои мысли и не обращая внимания ни на меня, ни на кого бы то ни было другого. Луис все утро пролежал на задней веранде, приложив к лицу лед. Бабка хлопотала вокруг него, неоднократно пытаясь навязать ему свои лекарства, но Луис держался твердо. К полудню он уже был по горло сыт всем этим врачеванием в американском духе и горел желанием вернуться в поле, сломан у него нос или нет. Производительность труда Хэнка теперь упала с 400 фунтов хлопка в день до менее 200. Паппи от этого просто бесился. Время бежало, положение все более осложнялось, и взрослые стали чаще о чем-то шептаться. У папы ведь никогда не было больше 250 долларов свободных денег. «Он нынче сколько собрал?» — спросил он за ужином у отца. Мы только что произнесли благодарственную молитву и теперь раскладывали еду по тарелкам. 190 фунтов. Мама в отчаянии закрыла глаза. Считалось, что ужин всей семьи — это время отдыха и общения. Она ненавидела споры во время еды. Праздные сплетни, обычная болтовня о последних событиях, о людях, с которыми мы были или, может быть, не были знакомы, все это было в порядке вещей, но вот конфликтов она не любила. Пища как следует не будет перевариваться, если тело не расслабилось. «У меня есть мысль поехать завтра в город, найти Стика Пауэрса и сказать ему, что этот малый мне больше не нужен», — заявил папе, размахивая вилкой в воздухе. «Нет, он этого никогда не сделает. Мы все это прекрасно понимали. И он тоже. Если Стику каким-то образом удастся заковать Хэнка Спруила в наручники и засунуть в свою патрульную машину, а на такое зрелище я очень хотел бы полюбоваться, остальные Спруилы тут же упакуют свое барахло и уедут в считанные минуты. А папе не станет рисковать урожаем из-за какого-то идиота вроде Хэнка. и мы будем по-прежнему скрипеть зубами и стараться как-то перетереть его присутствие на нашей ферме. И еще будем молиться и надеяться, что он больше никого не убьет, и его никто не прикончит, а через несколько недель урожай уже будет убран, и он уедет. «Ты же не знаешь наверняка, что это он», — сказала бабка. «Никто же не видел, что это он в амбар кидался». «Некоторые вещи вовсе не обязательно видеть собственными глазами», — выстрелил в ответ Паппи. «Мы же не видели Трота с кистью в руке, но совершенно счастливы считать, что это он красит дом, так?» Мама, улучив момент, спросила: «Люк, с кем сегодня играют Кардиналс?» Это был ее стандартный вопрос. Этим она почти напрямую хотела дать всем понять, что хочет поесть в спокойной обстановке. «С Капс», — ответил я. «Сколько у них игр осталось?» — продолжала она. «Только 3». «А Мьюзиэл далеко вперед вырвался?» «На 6 очков. У него 336. У Баумхольца 330. Ему Стэна не догнать». На этом этапе полагалось вступить отцу и поддержать жену в ее попытке увести разговор в сторону от более серьезных вопросов. Он прокашлялся и сказал: «Забыл вам рассказать. Я тут в прошлую субботу столкнулся с Лу Джефкотом. Он мне сказал, что у методистов появился новый питчер, он будет играть в воскресенье. Паппи уже вполне остыл, чтобы заявить. Да врет он все, они каждый год это говорят». «Да зачем им новый питчер?» — чуть улыбнувшись, спросила бабка, и я решил, что мама сейчас рассмеется. В воскресенье должен был состояться ежегодный осенний пикник, замечательное мероприятие, приводившее в возбуждение весь Блэк-Оук. После молитвы, обычно очень длинной, по крайней мере у нас, баптистов, мы собирались в школе, куда подтягивались и методисты. В тени под деревьями наши дамы раскладывали столько еды, что можно было бы накормить весь наш штат, а после весьма продолжительного ленча мужчины всегда играли в бейсбол. Это была не совсем обычная игра, потому что на кон ставилось право потом хвастаться и похваляться весь год. Победители в этой игре высмеивали и вышучивали проигравших почем зря. Я не раз слыхал, как посреди зимы мужчины в тишоп подсмеивались друг над другом по итогам этого матча. Методисты выигрывали этот матч последние 4 года подряд, и все-таки каждый год распространялись слухи о своем новом питчере. «А у нас кто будет за питчера?» — спросил отец. Паппи из года в год был тренером команды баптистской общины, хотя после 4 поражений подряд на него уже начали ворчать. «Ридли, наверное», — без колебаний ответил Паппи. «Он думал об этом матче весь год». «До этого Ридли даже я переиграю», — заявил я. «У тебя есть предложение получше?» — резко спросил Паппи. «Да, сэр». «Я просто горю нетерпением, так хочу его услышать». «Ковбой», — сказал я. Все заулыбались. «А что, отличная мысль». Но мексиканцы не могли участвовать в нашем матче. И люди с гор тоже. Обе команды набирались только из всем известных членов обеих конгрегаций. Никаких наемных рабочих, никаких родственников из Джонсборо, никаких незаконных участников любого вида и рода. Вокруг матча было накручено такое количество разных правил и условий, что если записать все на бумаге, выйдет целая книга потолще Библии. Судьи приглашали из Манетта и платили им по $5 плюс все, что они смогут съесть за ленчем. По идее, судей никто не должен был знать. Но после прошлогоднего поражения возникли слухи, по крайней мере в нашей церкви, что они либо сами методисты, либо женаты на представительницах методистской общины. «Да, это было бы просто здорово», — сказал отец, мечтательно представляя себе, как ковбой гонял бы наших противников. Один страйк-аут за другим, и крученые мячи, летящие в них со всех сторон. Разговор перешел на гораздо более приятные темы, и тут вступили женщины. Бейсбол был отринут в сторону. Они заговорили о пикнике, о блюдах, о том, в каких платьях придут женщины из методистской общины и так далее. Ужин спокойно подошел к обычному концу, и мы двинулись на веранду. Я уже решил, что напишу Рике письмо, и расскажу все о Либби Летчер. Я был уверен, что никто из взрослых этого не сделает. Они были слишком озабочены сохранением тайны. Но Рике надо знать, в чем его обвиняет Либби. Ему же надо как-то на это реагировать. Если он обо всем узнает, то, может быть, сумеет как-то отпроситься в отпуск домой, чтобы разобраться со сложившейся ситуацией. И чем раньше, тем лучше. Летчеры держались скрытно, никому ничего не говорили, насколько нам было известно. Однако в Блэк-Оуке секреты хранить трудно. До того, как отбыть в Корею, Рикки раз рассказал нам об одном своем приятеле, парне из Техаса, с которым познакомился в учебном лагере для новобранцев. Парню было всего 18, но он уже был женат, его жена была беременна. В армии его на несколько месяцев направили в Калифорнию возиться с какими-то бумагами, чтобы не погиб на фронте. Записали ему в личное дело сложное положение в семье, так что теперь парень вернется в Техас еще до того, как его жена разродится. У Рики теперь тоже было это самое сложное положение в семье, просто он об этом пока не знал. Вот я ему об этом и сообщу. Я смылся с веранды, сказав, что устал, и пошел в комнату Рики, где лежала моя дощечка для письма с изображением великого вождя. Я притащил ее на кухонный стол, там было светлее всего, и принялся писать большими печатными буквами. Коротко рассказал о бейсбольном чемпионате, о борьбе за выигрыш, потом о приезде к нам аттракционов, и о Самсоне, и о смерчах, что обрушились на нас в начале недели. У меня не было ни времени, ни желания рассказывать о Хэнке, так что я рассказал ему только основные детали этой истории. Потом сообщил, что Либби Летчер родила ребенка, но не признался, что сам болтался рядом, когда этот младенец появился на свет. В кухню с веранды вошла мама и спросила, чем я занимаюсь. «Пишу Рикки», — ответил я. «Молодец», — похвалила она, — «но уже пора спать». «Да, мэм», — ответил я. Я уже списал целую страницу и очень собой гордился. Завтра еще одну напишу, а потом, может, и еще. Я твердо намеревался написать самое длинное письмо, какое Рикки когда-либо от меня получил.